но можно попытаться. В этом сне появляетесь вы, причем в двух ипостасях, самим собой и этим существом с вашим лицом. Что вы об этом думаете? Наверное, я наблюдаю за ситуацией, в которой оказался. Я ведь кое-что узнал от вас о толковании снов, а ситуация моя заключается в том, что я в вашей власти, добровольно. До недавнего времени женщины не играли в ваших снах заметной роли и не фигурировали в лесном свете, но у этой прорицательницы лицо кого-то, кого вы любите. Как вы думаете, та, чье это лицо, тоже любит вас? Да. Во всяком случае, я ей не безразличен. Она меня явно направляла. Улыбка ее была необыкновенно, безмятежно прекрасна. Кто же это мог быть, если не вы? Но почему вы, Мантикора? Понятия не имею. А поскольку я никогда прежде не слышала о Мантикоре, то и ассоциаций никаких она у меня не вызывает. Но в ваших снах уже встречались животные. Кем был Феликс? Мы пришли к выводу, что Феликс символизировал, ну, доброту и изумление, которые я был не вполне готов признать своими. Мы назвали его другом. Да, друг, животное. И поскольку он животное, то связан с неразвитой, инстинктивной стороной вашей натуры. Он был одним из персонажей вашей внутренней жизни, как и тень. А дальше, как говаривала ваша сестра Каролина, все элементарно, Ватсон. Помните, когда только возникли тень и друг, они были особо яркими. Я чувствовала эту яркость. На меня проецировались качества тени и друга. Ничего необычного, такова моя профессия. Я же говорила, что буду появляться в разных ролях. Этот ваш последний сон ярок, несомненно, прост и, очевидно, важен. Что вы думаете о Мантикоре? Ну, поскольку она животное, то, думаю, символизирует сравнительно низменную часть моего «я». Но раз тело львиное, то, наверное, все же не самую низменную. И лицо человеческое, мое лицо, значит, речь не о стопроцентно животном начале. Хотя, должен признать, выражение лица было свирепым и не вызывало доверия. А больше идей никаких. Какую часть вашей природы мы называли недостаточно развитой, способной чувствовать? Хотя должен еще раз повторить, что чувств у меня ого сколько, даже если я их не очень понимаю и плохо использую. А не могла она, ваша неразвитая способность чувствовать, принять во сне облик существа благородного, но в то же время опасного и не вполне человеческого? Опять фантазии, домыслы. Эта часть нашей работы по-прежнему вызывает у меня протест. Мы уже согласились, не правда ли, что все, что делает человека великим существом, в отличие от существа просто разумного, является с точки зрения здравого смысла фантастическим. Что здравый смысл нередко сводится к устаревшим представлениям и только. Что любое великое открытие начиналось как фантастический домысел. Что фантазия — это мать не только искусства, но и науки. Я уверена, когда самые первые примитивные существа начали считать себя личностями, а не частичкой стада, целиком подчиняющейся стадным законам, то своим низколобым волосатым собратьям они казались фантазерами, хотя эти волосатые и низколобые понятия не имели еще, что такое фантазия. Понял. Вы думаете, что юриспруденция сделала меня ущербным? Но я всегда жил, подчиняясь разуму. А то, что говорите вы, неразумно? Ничего подобного я не думаю. Скорее, вы просто не понимаете юриспруденцию. Насколько нам известно, уже первые человекообразные обезьяны жили по тем или иным законам, хотя бы и крайне бесхитростным. Дикари придерживаются законов необычайной сложности. Откуда эти законы взялись? Если они были выработаны для того, чтобы жить в рамках племени, то без фантазии не обошлось. Если же они просто с самого начала знали, что им нужно делать, то это был инстинкт, как инстинкт вить гнезда у птиц. Допустим. Если я соглашусь, что лев символизирует мои недоразвитые чувства, то что с того? Не лев, Мантикора. Не забывайте про хвост с жалом. Неразвитые чувства обидчивы, чуть что и в позу. Мантикора может быть чрезвычайно опасна. Иногда даже сообщают, что она мечет колючки, как это прежде думали о дикобразе. Похоже на вас в суде, как вы думаете? Человеческий разум, львиная отвага. Ядовитое жало наготове. К такому близко не подходи. Но притом не вполне человек и не вполне лев. И не просто желчный оппонент. Мантикора. Бессознательно выбирает себе символику с такой художественной виртуозностью, что дух захватывает. Ну хорошо, допустим, я Мантикора. Но почему тогда вы, Сивилла,